Глава 26. Первое свидание. Эстер. «Гидеон, ты уверен, что у нас есть на это время? Мы идем через лес, в чащу. Высокая трава мягко касается ног. Я надела для этой вылазки брючную форму адептки. Догадываюсь, что Гидеон хочет видеть меня в платье, но он ничего не сказал. Небо удивительно ясное, и сейчас, после обеда, вдруг стало по-летнему жарко. Муж увлекает меня все дальше в дебри. Оставаться на том страшном месте, где убили несчастного незнакомца, будем думать, что все-таки сделал это не Гидеон, больше не было смысла. Отец сказал нам все, что мог. Клариса законсервировала и скрыла тело мага своими особыми снадобьями. К счастью, его никто пока не искал, и у нас появилось время. Но я думала, мы потратим его на плотную работу с поиском убийцы. Гидеон, вновь зову мужа. Ох, и что за странный субъект достался мне в мужья. Эстер, я просидел в магическом контуре 20 лет. Какие бы ни были обстоятельства, я хочу проводить время с тобой, держать тебя за руку, видеть прекрасное. Пока я искал след нашего преступника, я почувствовал это место. Оно особенное, и я захотел привести тебя сюда. Деревья и густые кустарники разомкнулись, и моему взору открылась небольшая полянка перед скалистым возвышением. Со скал бодро несся прозрачный ручеек, срывающийся каскадом из нескольких водопадов в кристально чистую заводь у подножия скалы. 20 шагов, и мы окажемся у кромки прозрачной воды. Я удивленно приоткрыла рот. Я знала магический лес, но это место видела впервые. «Пусть это будет наше с тобой свидание, Эстер». Первое официальное свидание. Я хочу лучше узнать свою жену, и это место пусть будет нашим, скрытое от посторонних глаз, идеально. И взгляни на те скалы. Гидеон мягко касается моего подбородка, подсказывает жестом, куда нужно посмотреть. Между рукавами прозрачных маленьких водопадов плоская площадка, исключительно удачная для... «Здесь мы будем учить тебя летать, Эстер». Ласково выдохнул муж мне на ухо, а я все стояла, пораженная необыкновенным видом, и Гидеон теперь обнимал меня, стоя за моей спиной. Я мучилась противоречиями. Он же рискует жизнью. Его могут казнить. Мы не этим сейчас должны заниматься, но Гидеон был таким спокойным, ласковым, уверенным, совсем не похож на монстра, которым крестьяне пугают детей. Я запрокинула голову, позволила себе опереться спиной о его горячую мощную грудь, но отпустить мысли о произошедшем так и не могла. «Гидеон, как ты думаешь, кто это сделал? Ты что-то видел своим особым зрением?» Вместо ответа муж закрыл мне глаза ладонью, и я погрузилась во тьму. Она забурлила, как будто я была под водой настолько глубоко, что сюда не проникало ни единого солнечного лучика. Мне мерещилось движение вокруг, смутно знакомое, текучее, хищное. Это следовые эманации того, кто пришел на место преступления после меня. На что похоже, Эстер? У тебя есть такие знакомые? Ну, я не уверена. Я распахнула глаза и начала мямлить. На самом деле я... Выверяла каждое слово. Вдруг мое предположение окажется ошибочным и губительным. Я вообще об этом не хотела говорить с Гидеоном никогда. «Не лги мне, Эстер», — вкрадчиво шепнул Гидеон. «Пообещай мне ничего не предпринимать, не удостоверившись. Это может быть совпадение. К делу, Эстер». Тон мужа стал лишь чуть жестче, и я сдалась. А с мамой Ивитой, женой Кайрайдеса, на курсе еще училась девочка, Арья. Ее зверем был гигантский черный спрут. Я начала издалека. Дальше, Эстер. Это очень закрытое сообщество. Черные спруты держатся особняком, заключают договорные браки внутри своего вида, но что? Та девушка в итоге вышла замуж за черного боевого мага, тоже их однокурсника, нарушила волю семьи. Жуткий скандал был. «Не удивлен», — хмыкнул Гидеон, мягко разминая мне плечи. «Твой отец, конечно, укрыл ее от полоумного семейства в стенах Академии. Он... Ну, в общем, да, большинство членов этого влиятельного рода нас теперь недолюбливает, но правитель Арон их ценит, они для него важны, так что ясно. Истребление этого мерзкого, но благородного вида не произошло. И что же, кому из этих спрутов можно подойти с парой вопросов? Ну...» Вот мы и подобрались к той части разговора, которой я опасалась больше всего. В Академии сейчас был только один представитель этого вида, может, к одному мальчику, к сыну той маминой однокурсницы Спрута, он тоже учится в Академии. Руки Гидеона замерли на моих плечах. Я вся напряглась. «А не тот ли это мальчик, — с сарказмом заговорил Гидеон, — которого мать прочила тебе в мужья в надежде перекрыть ранним браком зов нашей истинной связи?» В пересохшем горле образовался ком. Я его медленно сглотнула. Изначальная сила. Да, было такое. Мне было 18, и мама совершила жест отчаяния, попыталась организовать мою стремительную помолвку и даже, кажется, отцу не сказала, но... В назначенный день черные спруты не явились. Как сейчас помню, я вылезла из запертой комнаты по карнизу на крышу и рыдала, пока не разразилась чернейшая гроза со шквальным ветром. С крыши меня тем вечером забрал отец, сообщив, что мама погорячилась, и тетя Арья с семьей так и не смогли прибыть к нам в гости. «Нелетная погода», — нехорошо хмыльнулся тогда отец, а я еще удивилась. «Они же не летают. Черные спруты великолепно пользуются порталами. И еще папа тогда сказал, что я не выйду замуж, если не хочу. Я так надеялась, что Гидеон об этом не знает, а лютейший шторм под мои выкрики в небо «Не хочу, не хочу никого другого» был просто совпадением. Помню, я потом сама размышляла, что значит «не хочу никого другого», и ответа так и не находила. Так или иначе, я очень надеялась, что эта тема никогда не всплывет. Но вот Гидеон стоит за моей спиной, замерев, и выдыхает медленно через плотно сжатые зубы. «Значит, твой несостоявшийся женишок, Эстер». Только что солнечное небо теперь оказалось затянуто плотными серыми тучами, а я физически ощутила, как дракон внимательно исследует мой эмоциональный фон. «Гидеон», — шепчу я, — «давай не делать поспешных выводов». «Я не верю в такие совпадения, Эстер», — рычит Гидеон и рывком разворачивает меня к себе лицом. Он какой-то бледный, наверняка потратил много сил, что при попытке взять след с трупа, что сейчас, пожалуй, сейчас даже больше. И меня глубоко поражает то, что я вижу в его бездонных штормовых глазах. «Гидеон». Я нарочно прижимаюсь к его груди, обнимаю за шею. Видеть эту эмоцию у настолько мощного существа странно и страшно. «Гидеон, тебе больно?»